В книге «Деяний святых апостолов», 7 глава, 22 стих сказано: «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Когда царевна Хапшепсут, она воспитывала Моисея, это царевна фараон, я вам о ней уже рассказывал, единственная женщина, которая была фараоном над Египтом, она обучила маленького Моисея, он учился у самых лучших жрецов и всю их мудрость знал. Но Моисей никогда не использовал мудрость их колдовства. Никогда. Он использует силу Божию. Он использует силу Божию. В книге «Деяний» также сказано, что Господь избавил его, Моисея, от всех скорбей и даровал мудрость ему и благоволение. То есть это особый был человек Моисей. Иосиф тоже, когда жил в Египте, он пользовался даже покровительством фараонов. Вот слово «чародеи» и «волхвы» по-еврейски «хартумим». Слово «хартум» означает иероглифические записи, записи иероглифов. Считалось в древности, что умение писать иероглифы – это и есть колдовство. И колдуны египетские, они просто писали какие-то знаки, и появлялось какое-то колдовство. Мы можем предположить, что все чудеса, которые делали колдуны, они носили призрачный такой характер. То, что называется коллективный гипноз. А подлинное чудо мог сотворить только Моисей и Аарон, потому что они были люди от Бога. А все эти колдуны, чародеи, волхвы, которые бросали свои жезлы, они как бы были, как бы змеи, это могло носить чисто иллюзорный характер. И мы читаем: «Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы». Здесь не сказано, что змей Ааронов поглотил их жезлы. Получилось еще интереснее. Аарон бросает жезл, он превращается в змею. Колдуны бросают свои жезлы, они превращаются в змей, а вот змея, которую сотворил Аарон и Моисей, она становится жезлом, и жезл проглачивает всех змей. Это, конечно, было бы очень интересно увидеть, как это происходило, но дословно вот такое описание мы находим, сказано: «Но жезл проглотил их вот эти жезлы». Это действительно так могло показаться, вот то, что творили колдуны, потому что дьявол не творец. Все, что от него происходит, оно призрачно и иллюзорно. Поэтому подлинное чудо, оно может быть только от Бога. Поэтому те, которые боятся вот каких-то там проявлений колдовства, немножко безрассудно поступают. Если мы испытываем страх колдунам, мы как бы принимаем условия дьявольской игры. Ведь все эти ложные чудеса, они имеют целью нас запугать. Но Моисей и Аарон не обращали внимания на эти ложные чудеса. Сердце фараона, фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил им Господь. Сердце ожесточилось его. Явное чудо он увидел. Жезл Моисеев поглотил всех этих змеев, эти жезлы, всяких его колдунов. Он должен был бы задуматься, но он ожесточил свое сердце. В Писании говорится о том, что не только сердце может быть жестоким, может быть, ухо не обрезано. Но мы привыкли к тому, что собакам подрезают ушки иногда. А у пророка Иеремии, 6 глава, 10 стих сказано: «Вот ухо у них не обрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них посмеяние, оно неприятно им». Необрезанное ухо – это значит ухо, которое не посвящено Богу. Потому что обрезание совершалось, чтобы посвятить человека Богу. И оно совершалось на этой части тела, чтобы и все его потомки тоже были посвящены Богу. У Иеремии в 9 главе сказано более расширенно: «Ибо все эти народы не обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем». Оказывается, сердце может быть необрезанным, то есть непосвященным Богу. И вот если сердце не обрезанное, в таком вот таинственном, духовном, аллегорическом понимании, это жестокосердие, это каменное сердце, сердце, которое не бьется для Господа. У древних евреев таких людей называли мясо с кровью. Если в человеке нет проявления религиозности, о нем говорили мясо с кровью, ходячее. Фараону, конечно, надо было бы заметить те особенности, которые отличали действия Моисея и Аарона от действия колдунов. Эти особенности были очевидны. Например, способность посоха поглотить другие посохи. Они должны были указать на то, что действия Моисея и Аарона никак не связаны с колдовством, а являются непосредственно выражением воли Бога. И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, Господь говорит, пойди к фараону завтра. Вот он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою. Вот сейчас будет описание первой казни, которая будет обрушена на Египет. Египтяне не поверили чудесам, явным чудесам, будут казни. Люди так устроены, что они, если скептически что-то воспринимают, они будут отвергать даже явные чудеса. Я как-то вам рассказывал семинарский анекдот, повторю для тех, кто не слышал. Встречаются верующие и неверующие. Верующий говорит: есть чудеса. Неверующий говорит: нет чудес. Верующий говорит: ну как же нет чудес? У нас диакон полез на колокольню, подскользнулся, упал, остался жив. Разве это не чудо? Неверующий говорит: это случайность. Верующий говорит: но он потом опять полез на колокольню, подскользнулся, упал, остался жив. А это что? Неверующий говорит: совпадение. Верующий говорит: я бы с тобой согласился, но сегодня он опять полез на колокольню, подскользнулся, упал, остался жив. А это что такое? Неверующий говорит: привычка. То есть если люди скептически настроены, они могут все отрицать, даже очевидные, явные вещи. И вот фараон, который видел чудеса, ложное и истинное чудо, которое совершил Моисей и Аарон, он отрицает значимость этих чудес. Господь говорит: он выйдет к воде. Зачем фараон выйдет к воде? Это ритуальное действие. Фараон выходил к воде, когда надо было ему прочитать заклятие, чтобы произошло затопление плодородных земель, чтобы разлив Нила был благоприятным. Ведь египтяне верили в то, что только по указу фараона Нил разливается, и по указу фараона Нил возвращается в свои границы. И фараон выходил к воде, он брал грамоту, указ, на котором было написано: «Река Нил, разлейся, тебе приказывает большой крокодил фараон». И вот он должен был бросить эту ритуальную грамоту в воду. И Господь говорит: «Ты стань на пути его». Что означают эти слова? С одной стороны, они означают, как поясняют истолкователи, что надо проявить уважение к правителю земли. То есть, когда он пойдет с процессией, фараон, встань перед ним. Это первое истолкование. Наши русские князья, когда они ездили в Золотую Орду, их заставляли проходить через огонь, поклоняться идолам и кланяться хану, татаро-монгольскому хану. Особенно это требовали в дни хана Батыя, Бату-хана. И русские князья отказывались поклоняться идолам, но при этом они говорили: тебе, хан, мы поклонимся, потому что Господь поставил тебя над нами владыкой, а вот идолам не будем поклоняться. Вот перед тобой мы встанем, поклонимся, так говорили русские князья, потому что нам Господь тебя дал в наказание за наши грехи. Мы признаем это. И вот Господь говорит Моисею: ты встань перед ним. То есть прояви уважение. Он правитель. Плохой правитель, но правитель. Это же очевидно. В первом послании к Тимофею, 2 глава, 1 и 2 стих сказано: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». Как вы думаете, когда апостол Павел писал эти слова, кто был царем или императором всей Римской империи? Самый нечестивый император, император Нерон, который, имея кривые ноги, считал себя великим танцором, не имея слуха, считал себя великим певцом. Это страшно развращенный был человек, избалованный человеческим вниманием, гонитель против христиан, страшный гонитель. Именно от его рук погибнет апостол Петр и апостол Павел. По приказу императора Нерона их казнят. Но апостол Павел пишет: молитесь за императора, за царей. Почему? Дело в том, что если мы молимся за людей, но эти люди поступают неблагочестиво, то есть против нас, наша молитва оборачивается для них проклятием, и их царство очень быстро окончится. Но если мы молимся за людей, за правителей, а они исполняют волю Божию, то наше благословение поможет им лучше исполнить волю Божию.